«Пан Францишек, это к делу не относится». Адвокат дал понять курьеру, чтобы тот прекратил воссоздавать мозаику хорошеньких дам, навещавших его в нотариальной конторе. «Вспоминаю». Курьер все более обретал уверенность. «Дал мне 50 злотых, чтобы я уговорил вас принять его. Твердил, что у него очень важное дело, что ему нужно обязательно поговорить с вами. Потом я бегал в Шанхай, где вас ждала эта...» «Не отвлекайтесь, пан Францишек», — снова одернул адвокат. «Решительно этот Францишек стал чрезмерно болтливый, слишком много себе позволяет». «Пан меценат его принял», — продолжал Медушевский. «Я и фамилию его вспомнил. Ярецкий его фамилия, тот самый, что оставил у вас завещание, а потом разбился». «Ну, как же так?» Францишек смешался и замолк. «Или я что-то путаю? Ведь тот давно уже, да и вы, я знаю, были на его похоронах. Об этом потом. А сейчас скажите одно. Это Ярецкий? Если б я не знал, что Ярецкий убился в мае, и не слышал, что вся голова у него была размозжена, я ответил бы, это Ярецкий. Лицо вроде совсем не изменилось, но я-то видел его живого, а теперь вот на столе. Этого достаточно. Благодарю вас, пан Медушевский. Если возникнет необходимость, мы пригласим вас в милицию во дворец Мостовских для подписания протокола». «Завсегда подпишусь под тем, что сейчас сказал», — заверил Медушевский. Они вышли из прозекторской. Адвокат отвез Медушевского в контору, а затем с майором вернулся в управление милиции. «Итак», — начал майор, уже сидя за своим столом, — «случилось чудо. У нас есть один покойник, Владимир Ярецкий, и два его трупа. А так как чудеса случаются лишь при игре в карты, и при том лишь когда партнеры Господь Бог и Моисей, попытаемся наш поразительный случай объяснить каким-либо земным образом. У вас есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» «Есть одно, но, признаюсь, самое неправдоподобное, хотя как нельзя лучше согласующееся с делом Ярецкого с его завещанием. В нашем случае самая неправдоподобная версия может оказаться правильной. Итак, предположим, что Ярецкий по тем или иным, только ему ведомым причинам решил исчезнуть. Исчезнуть не вообще из мира сего, а только из поля зрения семьи и знакомых. Может даже уехать из Польши, с тем, чтобы где-то в другом месте начать новую жизнь. Такое, как известно, случается и не является чем-то необычным». «Случается, и достаточно часто», — добавил майор. «Только в Соединенных Штатах ежегодно такого рода побеги совершают свыше 40 тысяч человек. Там даже существует особое частное агентство, занимающееся розыском беглецов. В нашем случае оригинальным является способ, каким Ярецкий решил осуществить свое намерение. В завещании он умышленно делает ошибку в отношении личности наследника. Одновременно в нотариальной конторе оставляет письмо для милиции, где сообщают о планируемом самоубийстве с описанием всех подробностей. Потом, в подходящий момент, когда в Варшаве отсутствует жена, Ярецкий убивает кого-то, может быть, клиента из провинции, размозжив ему голову, надевает на труп свой костюм и, дождавшись ночи, сбрасывает его с моста. Таким образом, он осуществляет одну часть своего плана». «Что ж, в вашем предположении есть и логика. Но какова цель завещания? Ярецкий знает, что этот Ковальский никогда не спасал ему жизни и что он обыкновенный мошенник. Но Ярецкому после исчезновения нужны будут деньги, чтобы обосноваться на новом месте. Эти деньги ему должен дать Ковальский после того, как получит наследство. Шантаж, о котором вы сами уже упоминали. Шантаж, осуществляемый самим мнимым покойником, позволил бы ему выполнить вторую часть плана». Узнай, Ковальский, что Ярецкий жив, он не дал бы ему ни гроша.